написал нарядную сказку с участием девочки-куклы, ее иллюстрировал по протекции Колченогова один из лучших графиков дореволюционной России, Добужинской. На титульном листе четким шрифтом было отпечатано посвящение. Однако девичья фамилия девочки, превратившейся за это время в прелестную девушку, изменилась на фамилию моего младшего братца, приехавшего из провинции и успевшего прижиться в Москве в том же Мыльниковом переулке. Он сразу же влюбился в хорошенькую соседку, но не стал ее обольщать словесной шелухой, а начал за ней ухаживать по всем правилам, как заправский жених, имеющий серьезные намерения. Он водил ее в театры, рестораны, кафе, битые сливки на Петровке, за церковкой, которая уже давно не существует, и куда водил своих возлюбленных также командор, очень модное место в Москве. Провожал на извозчике домой, дарил цветы и шоколадные наборы. Так что вскоре в моей комнате в Мыльниковом переулке шумно сыграли их свадьбу, на которой Ключик, несмотря на то, что изрядно выпил, вел себя вполне корректно, хотя и сделал робкую попытку наскандалить, после чего счастливые молодожены поселились в небольшой квартирке, которую предусмотрительно нанял мой положительный брат. Вообще в нашей семье он всегда считался положительным, а я отрицательным. В скором времени мой брат стал знаменитым писателем, так что девочка с Мыльникова переулка ничего не потеряла и была вполне счастлива. Конечно, вас интересует, каким образом мой брат прославился. Об этом стоит рассказать подробнее, тем более, что мне часто задают вопрос, как создавался роман «12 стульев», переведенный на все языки мира и неоднократно ставившийся в кино многих стран. Я стою, и, отстраняя микрофон, который всегда меня раздражает, начинаю свой рассказ записание авторов 12 стульев. Сначала я говорю о друге, а потом о брате. Мой брат, месье и мадам, был на 6 лет моложе меня. Я хорошо помню, как мама купала его в корыте, пахнущем распаренным липовым деревом, мылом и отрубями. У него были закисшие китайские глазки, и он издавал ротиком жалобные звуки, кувакал, вследствие чего и получил название наш кувака. Затем я говорю студентам о нашей семье, о рано умершей матери и об отце, окончившем серебряной медалью Новороссийский университет, ученике прославленного византииста, профессора, академика Кондакова. Говорю о нашей семейной приверженности к великой русской литературе и папиному книжному шкафу, где, как величайшие ценности, хранились 12-томная «История государства российского Карамзина», полное собрание сочинений Пушкина, Гоголя, Чехова, Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Лескова, Гончарова и так далее. Я рассказываю, как у нас в семье ценился юмор, и как мой братец, еще будучи гимназистом приготовительного класса, сочинял смешные рассказы, вполне детские, но уже обещавшие большой литературный талант. Все это я говорю для того, чтобы подвести аудиторию к пониманию источников юмора, которым пронизаны 12 стульев. Я говорю довольно связно, повторяю уже много раз говоренное. А в это же время, как бы пересекая друг друга по разным направлениям и в разных плоскостях, передо мной появляются цветные изображения, таинственным образом возникающие из прошлого, из настоящего, даже из будущего, порождение еще неразгаданной работы множества механизмов моего сознания. Говорю одно, вижу другое, представляю третье, чувствую четвертое, не могу вспомнить пятое, И все это совмещается с тем материальным миром, в сфере которого я нахожусь в данный миг. Маленький золотой карандашик в руке, голубые прописи между линейками большой тетради —